We'll be right back. российской сборной. Мне кажется, вообще все противно. Очень противно было всем этим заниматься в течение почти вот года, да? Но я вдруг подумал, что, может быть, вообще время таких вот традиций олимпийских, оно уходит. Может быть, спешное время посмотреть саму структуру этого мероприятия. Действительно, когда смотришь на многочисленную команду Америки, они-то и представляют какую-то страну, типа там Сан-Марино или еще какую-то Африку. Это, конечно, ужасно обидно. Я подумала о том, что, в принципе, все